Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью хочу вас познакомить, дорогие мои слушатели, с проповедями святых отцов Церкви. Итак, часть первая. Образцы святоотеческой проповеди. Беседа Климента Пресвитера Александрийского. Беседа о том, какой богач спасется. Кто расточает пред богачами льстивые речи и притворно выставляет им себя премного обязанным за такие дела, которые не стоят никакой благодарности, того по справедливости должно считать не только низким человеком, но и нечестивым и злонамеренным. Он нечестив, потому что, будучи обязан хвалить и представлять одного Бога, благого и совершенного, от которого, через которого и для которого все происходит, он святотатственно отдает Богу приличную честь людям, проводящим жизнь в нечистоте и пороках, и потому заслуживающим осуждения от Бога. Он злонамерен, потому что и одно уже изобилие мирских благ легко может соблазнить, растлить души богачей и совратить с истинного пути, который ведет к спасению, а он прибавляет к тому еще новые соблазны, изнеживая слух и сердце богачей сладостью безмерных похвал. И к чему же, наконец, все это приведет? К тому, что богач еще более будет превозноситься и пренебрегать всем, кроме богатства, за которое его величают. Гораздо человеколюбивее было бы, если бы мы, вместо того, чтобы унизительно потворствовать богачам и восхвалять их за неправды, позаботились отрезвлять их ум благими советами и всемерно содействовать их спасению, как-то увещевать их чаще обращаться с молитвой к Богу, прочивать души их благодатью Спасителя, просвещая и наставляя их на путь истины. Ибо молитва, не угасающая до последнего дня жизни, разольет в душе свет истины и спокойствия, а доброе поведение укрепит в ней любовь к правде и закону, и ко всем заповедям Спасителя. Впрочем, ни одно это обстоятельство, столь обыкновенное в жизни, разумею лесть, расточаемую пред богачами, соделывает спасение их более трудным, чем спасение бедных, но различные бывают тому причины. Так одни из богачей, услышав и не уразумев надлежащим образом слов Спасителя, «Удобнее есть верблюду сквозе и глине уши пройти, нежели богату в Царстве Божьем нити» Матфей 19, глава 24 стих, впали в отчаяние и сочли жизнь вечную вовсе недоступную для них. И потому, предавшись всецело миру и привязавшись к настоящей жизни так, как бы она только одна и осталась для них, далеко уклонились от пути, ведущего к небу. Они сообразили ни того, каких богачей, разумеет Господь Учитель в приведенных словах, ни того, что невозможное у человека, возможно суть у Бога. Матфея 19, глава 26 стих. Другие же, хотя правильно и как следует понимают все изречения, но, вознерадев о делах, ведущих к спасению, не приготовляются надлежащим образом к тому, чтобы удостоиться обетованных наград. Итак, всякому, кто любит истину и братство, кто не питает слепой ненависти к богачам, которые, подобно всем другим людям, призваны к спасению, и кто, с другой стороны, не склонен и потворствовать им из-за каких-либо видов корыстолюбия, надлежит, во-первых, истреблять в душе их неосновательное отчаяние и должным истолкованием учения Господня показать, что и богачам не отказывается в наследии Царствия Божия, если только они будут послушны заповедям. Потом вразумить и наставить их посредством каких дел и расположений сердечных должны они одушевлять в себе надежду, которая недоступна и для них, хотя и не может доставаться даром. Да даже нам, Спаситель, начать здесь слово и предложить истинные благоприличные и спасительные наставления братьям, во-первых, относительно самой надежды, и, во-вторых, относительно средств, ведущих к надежде. Ибо Он, разумеется, Господь, большой буквой Он написано, ниспослает дары нуждающимся и просвещает ищущих света, разрешает мглу неведения и спасает от отчаяния. Приведем для успокоения нашего те же самые слова Господа, в которых найдется и самое верное истолкование для них. И нам вдвойне будет приятно услышать снова евангельское изречение, которое так беспокоило некоторых из нас, быв понято поверхностно и ошибочно. Далее проповедник буквально приводит евангельский текст, помещенный в Евангелии от Марка, 10 глава, с 17 по 31 стихи. Приятный, конечно, и самый приличный вопрос предложен был нашему Спасителю. Предложен вопрос жизни, с большой буквы, о жизни. Спасителю о спасении, Учителю о главном из преподаваемых им догматов. Истине о истинном бессмертии, совершенству о совершенном успокоении, нетлению о вечном нетлении. Предложен вопрос о том, для чего он и не сшел на землю, чему наставляет, чему учит, что дарует, да откроется всем, что главный предмет Евангелия есть дарование жизни вечной. Но как Бог, он наперед знал и то, о чем его спросят, и то, что ему ответят. Ибо кому и знать более, как не пророку с большой буквы пророков и раздаятелю всякого духа пророческого? Быв только назван благим, он в первом этом слове уже и открывает случай начать свой урок, обращая мысль ученика к Богу, единому благому и первому дарователю жизни вечной. Итак, прежде всего, должно быть укоренено в душе это величайшее и главнейшее правило жизни, чтобы, то есть знать Бога вечного, раздаятеля вечных благ и всецело убедиться через размышление, что Он есть первая благость, верховная, единая, что Он есть существо существ, и от Него зависит бытие и прочность всего живущего. Неведение Его есть смерть, познание же Его – общение с Ним, любовь к Нему, уподобление Ему – это единая истинная жизнь. Но в то же время должно познать и величие Спасителя, ибо никто же знает Отца, токмо Сын, и Ему же аще волит Сын открытие. Матфея 11, глава 27 стих. Уверовать, что, как говорит апостол, Моисеем дан лишь закон, а благодать и истина даны Иисус Христом. И что неодинаково достоинство, преподанного верным рабом и дарованного истинным Сыном Божиим. Ибо если бы закон Моисеев доставлял жизнь вечную, то без нужды приходил на землю сам Спаситель и страдал за нас, совершив все поприще жизни человеческой от рождения и до смерти. Без нужды бы и тот, кто от юности исполнил заповеди закона, прибегал еще к другому за бессмертием. Он же, притом не просто, говорит, исполнил закон, но сия вся сохраних от юности моя. Что великого и славного в том, что человек на старости лет стал воздерживаться от грехов? Ну а если кто еще в резвой юности, в жару первого возраста остепенится и утвердится в правилах маститой мудрости, опережая как бы свои лета, вот это истинно дивный и совершенный подвижник. Однако же и таковой именно человек, вполне уверенный, что им выполнена всякая правда закона, столь же хорошо чувствует, как он далек еще от жизни вечной, и потому просит ее у того, кто един и может ее одаровать. Иисус не обличает его в том, чтобы он не исполнил всех предписаний закона. Напротив, Господь возлюбил его и готов обнять за исправность в соблюдении тех правил, в которых был воспитан. Но для жизни вечной находит его несовершенным. Ты опытен в делах закона, но не в делах, ведущих к истинной жизни. Прекрасно и то, что говорить об этом, ибо заповедь свята. Римлянам 7 глава 12 стих. Доселе она, как пестунья, приготовляла чад Божиих страхом и предварительным обучением к законоположению и благодати Иисуса Христа. Галатам 3 глава 24 стих. Но кончина закона Христос в правду всякому верующему. Послание к Римлянам 10 глава 4 стих. Христос, который уже не рабами нас соделывает как раб, но чадами Божьими, братьями и сонаследниками своими, творящими волю Отца. Аще хочеше совершен быти. Матфея 19 глава 21 стих. Итак, ясно, что человек сей не был совершен. Но с тем вместе Спаситель словами «Аще хочешь» указал и на свободное произволение собеседовавшей с ним души, ибо человеку, как существу свободному, свойственно избирать, а Богу, как Господу, давать. Но Он дает только тем, кто желает, ждет и просит, чтобы таким образом спасение было и собственным нашим делом. Бог никого не принуждает, насилие противно Богу. Но ищущим Его приходит на помощь, просящим ниспосылает дары, толкущим двери отверзает. Посему, если хочешь, говорит, если истинно хочешь, а не обманываешь себя, стяжи то, чего тебе не достает. Для тебя остается уже только одно, но такое добро, которое выше закона, которого закон не дает и не может дать, который есть удел живущих верою. К сожалению, исполнивший от юности все требования закона и столько гордившийся тем, не мог приложить ко всему прочему только одного и этого, что особенно требуется Спасителем, как необходимое условие для жизни вечной. Но отыде скорбя. Видно, что он неистинно желал жизни, как говорил, но только подтщеславился своим благим произволением. Что же это такое заставило его обратиться в бегство и отречься от учителя, от молитвы, от надежды, от жизни и от всех понесенных им трудов? «Элика имаши продашься». Как понимать сию заповедь Спасителя? Уже ли он повелевает всякому, как некоторые полагали, непременно оставить самое имение и бросить богатство? Нет, он велит главным образом отрешиться от обыкновенных предрассудков и высокого мнения о богатстве, от пристрастия к деньгам, превращающегося часто в болезнь души, от излишних забот о приобретении имуществ, которые, как терния, подавляют у нас семя жизни. Невеликое и немудренное дело пожить без денег, хотя бы то и не для жизни вечной, а для какой-либо менее важной цели. Иначе и тех людей, которые ничего не имеют, нуждаются даже в насущном хлебе и нищенски скитаются по распутьям, не ведая ни Бога, ни правды Божьей, следовало бы, потому только что они крайне бедны и терпят нужду во всем, считать блаженнейшими, самыми богоугодными и единственными наследниками жизни вечной. Не новость отказаться от богатства или раздать имение бедным и нищим. Так поступали многие и прежде пришествия Спасителя, или по особенной любви и совершенной преданности к ученым занятиям и мертвой мудрости, или из-за суетной и пустой славы, каковы Анаксагоры, Демокриты и Кратесы. Сноска. Анаксагор предоставил свои поля топтать верблюдам и овцам. Кратес продал свое имущество и вырученные деньги бросил в море. Демокрит – отцовское наследство истратил на путешествие с ученую целью. Что же нового возвещает Иисус Христос такого, что поистине божественно, что одно может доставить вечную жизнь, что неизвестно было древним в деле спасения? Какой особенный урок преподает Сын Божий новой созданной им твари? Уже без сомнения ни одно внешнее он имеет в виду, что исполнялось и прежде, но нечто другое, гораздо возвышеннейшее и совершеннейшее. Именно он знаменательно внушает нам совершенно очистить душу от страстей и с корнем исторгнуть и выбросить из нее все чуждое высокому «я» назначению. И вот учение подлинно приличное верному и вполне достойное Спасителя. Древние по презрению к внешним благам отказывались иногда от своих стяжаний и раздавали их. Но как бы в вознаграждении за то еще с большим неистовством предавались порочным страстям, начиная гордиться, тщеславиться и презирать других людей, как будто сами совершили нечто свышечеловеческое. Как же можно думать, чтобы Спаситель, ищущим живота вечного, стал предписывать подобные поведения, которые, напротив, явно повредит душе и будет препятствием достижению жизни вечной? При том же, обнищание вещественными благами само по себе не избавляет нас от внутренних мучений любостяжания, но часто только усиливает их. Не гораздо ли полезнее и противнее всему, то есть иметь достаток во всем, чтобы можно было не мучиться страстью к приобретениям и помогать кому следует? Да как же может существовать и общение между людьми и милосердие, когда никого не будет с достатком? Каким образом тот, кто сам ничего не имеет, насытит алчущего, напоит жаждущего, примет странника, за неисполнение чего угрожается гиену и тьмою кромешнею? Матфея 25 глава 35 стих. Ибо, если известно, что таковых обязанностей нельзя выполнять, не имея достатка, то как бы мог Господь заповедовать одно и воспрещать другое? Не значило ли бы это, что Он, то есть Господь, в одно и то же время велел и подавать бедным милостыню, и не подавать, питать их и не питать, быть гостеприимным и не быть? Итак, нет необходимости бросать богатство, которое может быть употреблено на пользу ближних. Богатство есть не больше, как орудие, и зло или добро не в нем, а в том, как кто будет употреблять его. Если орудие употребляют с умением и как следует, оно будет полезно, но в дурных руках оно может и вредить, хотя само и не виновато будет. То же должно сказать и о богатстве. Пользуйся им праведно, оно послужит к твоему оправданию. В противном же случае оно послужит к твоей погибели, ибо вообще назначение его служить, а не властвовать. Если же богатство само по себе не есть ни добро, ни зло и не может подлежать никакой вине, то и порицать должно не богатство, а то, от чего зависит неправедное его употребление. То есть человека, который, имея свободу и рассудок, может самовластно распоряжаться дарами Божьими. Кто добр в душе и рассудителен, тот и богатство употребит на добро и использую. А кто водится безумными и греховными страстями, тот во всяком случае равно будет вредить и себе, и другим. Обнищайте порочными страстями, тогда и богатство, равно как и все внешние блага, не только не будут вредны, но принесут великую пользу, быв употребляемы с благоразумием, целомудрием и благочестием. «Блажен нищий духом, — сказал Господь, — то есть, кто со смирением приемлет серебро и золото, как дары Божии, и употребляет их во славу и угождение щедродателю Богу и на пользу ближних. Кто помнит, что он владеет богатством только как посредник и орудие благости промысла? Кто, не забывая превосходство своей души, предает тленными сокровищами, не раболепствует им, но по доброй воле располагает ими, как господин, не смотрит на них, как на цели своей жизни, но всегда готов на всякий честный труд, на всякое пожертвование и, если настоит необходимость лишиться имущества, перенесет утрату с тем же кротким и спокойным духом, с каким смотрел и на умножение своего богатства. Истинно богат тот, кто избыточествует добрыми делами и пользуется всеми свято и с верою. Но тот ложно богат, кто богат лишь по плоти, имеет единственную заботу приобретение внешних благ, которые приходят и погибают. Так точно и между бедными бывают одни истинно, а другие ложно бедны. Первые бедны духом, что особенно и важно, а последние только мирскими благами, что ничего не значит само по себе для спасения. Или Каимаши говорит продать, но как же продать? Уже ли только обменять имение на деньги или одни вещественные блага на другие? Нет, не так. Но вместо прежних плотских наслаждений приучи душу, если желаешь спасти ее, к другим, более возвышенным духовным. Тогда награду тебе будет не приходящая честь и слава, а вечное нетление. Сих-то внушений Спасителя не вместил в себе упоминаемый в Евангелии богач, исполнивший весь закон. Он не мог понять, как можно быть вместе и богатым, и бедным, иметь деньги и не иметь, пользоваться мирскими благами и не пользоваться, и удалился с грустью, потому что неохотно покидал тот образ жизни, которого мог только желать, но не исполнить. Господь не осуждает богатство и не отлучает людей от небесного наследия заодно то, что они богаты, особенно когда они ревностны в исполнении его заповедей, когда предпочитают вечный живот вещам временным и устремив взоры на него, как на искусного кормчего, со святым нетерпением ожидают мановения его и желают узнать, чего он хочет, что прикажет, что запретит, какой укажет направление плавателям, чтобы они лучше могли достигнуть вожделенной цели. в самом деле, чем виноват тот, кто еще прежде принятия веры трудом и бережливостью собрал себе достаточное имущество для обеспечения своей жизни, или еще что яснее, как можно винить того, кто с самым рождением своим поставлен среди богатства, могущества и почести мимо собственной воли, если бы ему было отказано в жизни вечной, потому только что по воле Божьей досталось жить здесь в изобилии, то это была бы явная обида со стороны Творца, который дает благо временное, чтобы лишить благ вечных. Притом, для чего и земля производит и открывает человеку столько богатств, если эти богатства могут причинять только смерть? Нет, кто, владея богатством, не поработит ему своей души и не забудется, кто в употреблении даров счастья будет соблюдать скромность и целомудрие, ищет во всем Бога и к Нему одному стремится, тот будет беден пред очами Божьими, свободен, непобедим, и никакая зараза, ни одна стрела мамоны не прикоснется ему. В противном же случае точно удобнее есть верблюду в сквозе и глине уши пройти, нежели богату в Царстве Божьем в нити. Марк 10 глава 25 стих. Но сим еще не исчерпывается весь глубокий смысл таинственных слов Иисуса Христа. Изъясним теперь важнейшую часть притчи и покажем главную цель, с которой она предложена. Конечно, она учит богатых не пренебрегать спасением, так как бы у них отнята была всякая надежда. Конечно, она не требует и того, чтобы мы бросали богатство в море и бежали от него, как от врага неодолимого. Но важнее всего знать, как должно пользоваться богатством и в то же время достигать жизни вечной. Страх за богатство, может быть, предохранит богача от конечной погибели, но одна уверенность в том, что он может спастись, все-таки не доставит ему действительного спасения. Посмотрим же, на чем должна быть основана и та надежда, которую предписывает Спаситель, и как самое богатство, которое должно бы, по-видимому, разрушать надежду богачей, может, напротив того, быть самым благоприятным способием к ее осуществлению. Божественный Учитель на вопрос о том, какая из всех большая заповедь, говорит: «Возлюбишь Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей и всей крепостью твоей». Лука 10 глава 27 стих. Итак, вот заповедь, которой выше и больше нет. Другая заповедь, не меньше первой, говорит Спаситель, есть следующая: «Возлюбишь искреннего твоего, яко сам себе». Лука 10 глава 29 стих. Спаситель не определил ближнего по обычаю иудеев, не сказал, то есть, что ближним должно считать сродника, соотечественника и живущего по одному и тому же закону, но представил человека, который совершал путь из Иерусалима в Иерихон. Далее проповедник излагает содержание притчи о милосердном самарянине, то есть Лука 10 глава стихи 30 по 37 и дает ее объяснение. Разбойники, о которых говорится в притче, по мнению Климента, суть духи тьмы. Человек, попавшийся в руки разбойников, есть каждый из нас, неизбежно терпящий от них и нередко всецело овладеваемый ими. А милосердный самарянин – это сам Иисус Христос. И ближний нам кто больше, как не сам же Спаситель, то другой оказал нам больше милосердия. Он излил на язвы душ наших кровь винограда Давида, умастил нас елеем Святого Духа, обязал нас любовью, верою и надеждою и повелел ангелам служить нам, пока не сделаемся способными перейти в Царство Небесное. Возлюбим же всего Бога Благодетеля, а любит Христа тот, кто творит Его святую волю и соблюдает Его заповеди. Ибо не всяк, говорит он глаголями: «Господи, Господи, внидет во Царстве Небесное, но творяй волю Отца Моего, иже есть на небесех». Матфея 7 глава 21 стих. Непосредственно за эту первую обязанностью любить Христа следует другая – любить верных братьев Его и вспомоществовать им во всем. Ибо то, что мы сделаем для одного из учеников Господа, Он относит к себе так, как бы мы для него самого сделали. Заметьте при том, Господь не велит вам доводить бедных до того, чтобы они искали вас и выманивали у вас милостыню. Нет, но сами ищите, кого бы облагодетельствовать из них. этих достойнейших учеников Спасителя. Прекрасно говорит о всем апостол. Доброхотно дателя любит Бог. Послание 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стих. То есть того, кто находит свое собственное наслаждение в благотворительности, не скупится, расточая семена, от которых должна произрасти такая богатая жатва, подает милостыню всякому нуждающемуся, не разбирая лиц, без ропота, без неудовольствия. Таков характер истинной благотворительности. Еще лучше сказал об этом Спаситель: «Всякому просящему у тебя дай». Лука 6 глава 30 стих. Поступать так истинно значит подражать беспредельной благости Божьей и взойти на самый верх возможного для нас совершенства. И потом, какая высокая награда за то: вечное селение, о божественная торговля! Что может быть лучше такого оборота в употреблении богатств? Выручить благо нетленное на несколько вещей скорогибнущих, на земных ничтожных пожертвованиях основать и устроить себе вечную обитель в небесах. Спеши, богач, если у тебя ум, спеши на такое торжище, приплывай моря, если нужно, обтекай всю землю, не бойся ни трудов, ни опасностей. Пока жизнь еще в твоих руках, закупай благо Царствия Небесного. К чему ты так ревностно гоняешься за драгоценными камнями? К чему строишь лишние дома и палаты, которые, может быть, скоро истребит огонь, или сокрушит время, или не спровергнет землетрясение, или отымет какой-нибудь властелин? Обрати помыслы свои к палатам небесным, где царствуют с Богом. Их доставит тебе убогий человек, которого примешь ты во имя Божие. Раздели с ним земные сокровища, он разделит с тобою небесные. Умоляй, чтобы он принял твои подаяния, настаивай, не отступай, но бойся, чтобы он не ушел от тебя с пустыми руками. Для него нет заповеди непременно принимать милостыню, а тебе заповедано подавать. Господь и не сказал при том просто: подавай, благодетельствуй, помогай, но сотвори друга. А дружба приобретается неоднократным каким-нибудь одолжением, но благотворительностью постоянную, но длинным рядом забот и пожертвований. Отверзайте утробы ваши для всех, которые записаны в числе учеников Божьих. Не пренебрегайте ни одного по причине впалых очей, по причине возраста, вида или телосложения. Эти внешние недостатки, эти болезни и безобразие бедных не только не должны возбуждать в нас отвращение, но должны, напротив, больше сближать нас с ними, напоминая общую всем слабость нашей природы в урок и вам самим. Но подумайте между тем, что под этой отталкивающей внешностью сокровенно обитает Отец и Сын Его, который за нас умер и воскресил нас с Собою. Вопреки обычаю других людей, ты собери вокруг себя немощное воинство, неспособное для войны, незнакомое с кровопролитием, не воспламеняющееся ни гневом, ни другими страстями. Оно лучше защитит тебя. Окружи себя престарелыми, дышащими одним благочестием, сиротами, сохранившими честность нравов, вдовицами, украшающимися кротостью и терпением, мужами с нежным, любвеобильным сердцем. Их-то сделай хранителями своего богатства, тела и души, а Бога не переставай признавать полным их владыкою. Все эти воины будут самые деятельные, все эти стражи будут соперничать в бодрствовании о твоем благополучии. Ни один не останется праздным, ни один не будет бесполезен. Тот будет ходатайствовать за тебя пред Богом, другой подаст тебе нужное утешение. Один поможет тебе своими слезами и воздыханиями пред престолом Господа всяческих, другой – спасительными наставлениями, увещаниями, обличениями и советами. Все, наконец, будут охранять тебя истинно, без обмана, без страха, без притворства и без лести. О, как усладительно для тебя будет заботливость таких друзей! Сам Бог есть любовь, которую так приятно Ему видеть в нас. По любви Он от вечности родил из Себя Сына, и сей плод любви есть та же любовь. По любви Господь низшел с неба, облегся в плоть человеческую, понес вольную страсть. Любовь эта безмерна. Он положил душу свою за каждого из нас, тогда как и все мы в совокупности далеко не стоим такой цены. Зато Он хочет только, чтобы и мы полагали душу свою друг за друга. Припомним любимое изречение Иоанна, божественное изречение. «Не любя и брата, человекоубийца есть». Первое послание Иоанна, 3 глава, 14-15 стихи. Поистине, такой человек есть отродье Каина, ученик дьявола. Для него всегда будет закрыто благоутробие Божие. Ему нет никакой надежды. От него не будет ни доброго семени, ни плода, потому что это уже не отрасль винограда небесного, вечно жизненного, но иссохшая ветвь и потому обреченная на сожжение. Научись, наконец, и от Павла, апостола, как шествовать ко спасению этим путем, путем любви, и как превосходит он все прочие пути. «Любовь, — говорит он, — не ищет своих си». Первое послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Потому что вся изливается на брата. Любовь покрывает множество грехов. Чье сердце исполнено этой добродетелью, тот, как бы ни был грешен, сколько бы много ни совершил преступлений, во всем может исправиться, особенно при помощи искреннего покаяния. Когда же очистишь себя от скверн, Бог опять будет обитать в тебе». Трудно, конечно, вдруг отстать от всех порочных привычек. Однако же не невозможно при содействии Божьем, при молитвах и наставлениях братьев. И вот почему совершенно необходимо тебе, богач, гордый своим могуществом и достоинствами, поставить над собою какого-нибудь человека Божия, который бы одушевлял в тебе любовь к добродетели и был для тебя вождем и управителем в деле спасения. Имей при себе хоть одного, которого бы ты стыдился и боялся. Приучи себя хоть от одного слышать свободную речь, будет ли то грозное обличение или дружеское увещание. И для глаз нездорово всегда смотреть на предметы, ласкающие и услаждающие взор. Иногда лучше бывает для здоровья пролить несколько слез и пострадать. Так и душе твоей ничто не может быть гибельнее постоянной неги и лести. Тогда легко мог бы ты дойти до совершенного ослепления, между тем, как грозное, но справедливое слово заставит тебя образумиться. Итак, исполняйся благочестивым страхом, когда руководитель твой разгневается на тебя. Воздыхай, когда он воздыхает. Уважай его, когда он обуздывает твой гнев, и спеши принять от него наказание. Он будет проводить много бессонных ночей, изливаясь в слезах пред Богом и преклоняя его к тебе обычными молитвами. Отец Небесный никогда не отвращает слуха своего от искренних и достойных сынов. А этот сын будет молиться искренно, если ты будешь чтить его как ангела Божия, если, скорбя за тебя, он от тебя не будет оскорбляем. Таково должно быть твое покаяние, если хочешь истинно покаяться. Но, во всяком случае, знай, что Бог поругаем не бывает и не внимает словам пустым и суетным. Он испытывает сердца и утробы, слышит воздыхание поверженных в пламень и мольбы заключенных в чреве Китовом. Он очень близок всем верным, но от неверующих далек, пока они не каются. Аминь.